31. 6 мая 1995 года, Портленд, Орегон. «Убегаю из дома», — сообщаю я девушке, сидящей рядом. У нее волосы цвета сахарной ваты и татуировок больше, чем у среднестатистического байкера. Но она одинока, как и я, в этом огромном шумном аэропорту. Ее зовут, как я выяснила, Фелиция. За последние пару часов, с тех пор, как объявили, что наш рейс задерживается, мы успели подружиться. Наша встреча произошла очень естественно. Она увидела, как я без удовольствия ем отвратительные френч-фрайс, которые так любят американцы, а я заметила, что она смотрит на меня голодными глазами. Естественно, я подозвала ее и предложила купить ей поесть. Мать она всегда мать. А может, наоборот. Возвращаюсь домой впервые за много лет. Иногда не поймешь. А я вот точно убегаю, говорит она, прихлебывая из чудовищных размеров стакана газировку, которую я ей купила. Если Париж окажется недостаточно далеко, отправлюсь в Антарктиду. Несмотря на все железки у нее на лице и вызывающие татуировки, мы в чем-то похожи. Родственные души, две беглянки. Я больна. Произношу я к своему собственному удивлению. «Типа как лишай? У моей тетушки такое было. Жуткая пакость». «Нет, типа как рак». «Ух ты!» — хлюп-хлюп. «А зачем вы летите в Париж? Вам же, наверное, надо химиотерапию, уколы какие-то». Начинаю отвечать. «Нет, никакого лечения. Мне уже хватит». А потом вдруг задумываюсь по-настоящему. «Зачем вы летите в Париж?» И я замолкаю. «Я понимаю, вы умираете». Она так трясет стакан, что внутри гремит ледяное крошево. «Потеряли надежду и все такое». «Какого черта?» Я так погрузилась в свои мысли, в неожиданную ясность ее слов «Вы умираете», что не заметила, как к нам подошел Жульен. На сыне темно-синяя спортивная куртка, которую я подарила ему на Рождество, и модные вытертые джинсы. Волосы взъерошены, на плече небольшая черная кожаная сумка. Выглядит он недовольным. «Париж, мам?» «Через 5 минут начинается посадка на рейс Air France 605 до Парижа». «Это наш», — сообщает Фелиция. «Я знаю, о чем думает мой сын. Когда он был маленьким, он часто просил меня свозить его в Париж, хотел увидеть места, про которые я ему рассказывала на ночь, пройтись вечером по набережной Сены, купить сувениры на площади Вогезов, посидеть в саду Тюильри, поесть пирожных макарони ладуэ. И я каждый раз отвечала отказом, объясняя просто: я теперь американка, мое место здесь. В первую очередь на посадку приглашаются пассажиры с детьми младше 2 лет, а также те, кому требуется больше времени для прохода в самолет, и пассажиры первого класса. Я встаю, вытягиваю раздвижную ручку чемодана. Мой рейс. Жульен стоит прямо передо мной, не давая пройти. Ты ни с того ни с сего летишь в Париж одна? Ну да. Какого черта? Живем один раз и так далее. Я натянуто улыбаюсь. Я обидела его, хотя и невольно. Это из-за того приглашения и той правды, которую ты мне не сказала? Зачем я вообще о ней брякнула? Не будь таким драматичным. Я взмахиваю морщинистой рукой. Ничего такого. А теперь брысь, я позвоню. А вот и нет. Я лечу с тобой. В этот момент в нем каждый разглядит врача. Человека, который привык видеть кровь, кости, раны и спокойно лечить, исправлять то, что сломалось. Фелиция забрасывает на плечо свой камуфляжный раскраски рюкзак и швыряет пустой стакан в урну издалека, как баскетбольный мяч, так что он проваливается куда-то в глубину, отскочив сначала от бортика. Вот и убежала, растяпа. Не знаю, какое чувство сильнее — облегчение или разочарование. Сидишь рядом? Учитывая, что билеты пришлось брать в последнюю минуту, нет. Я беру чемодан и иду к симпатичной девушке в бело-голубой форме. Она забирает мой посадочный талон, желает счастливого полета. В посадочном рукаве меня неожиданно одолевает клаустрофобия. Дышать тяжело. Колесики чемодана не желают перекатываться через порожек. «Давай помогу, мам». Жульен легко поднимает мой чемодан. Звук его голоса напоминает мне, что я все-таки мать. А матери не позволяется расклеиваться на глазах у детей, даже если дети уже взрослые, а матери очень страшно. Стюардесса бросает на меня взгляд, и на ее лице появляется вежливое, участливое выражение. Вот старушка, которой надо помочь. Учитывая, где я теперь живу, как будто в старой обувной коробке, набитой использованными ватными палочками, в которые превращаются старики, это выражение мне знакомо. Обычно оно раздражает, заставляет расправлять плечи и отталкивать молодежь в сторону. Ибо что бы они себе ни воображали, я и сама прекрасно справлюсь. Но сейчас я устала и немного напугана, и помощь мне совсем не помешает. Так что я позволяю ей помочь мне добраться до сиденья у окошка во втором ряду. Разорилась на билет первого класса. А что такого? Особых причин экономить деньги у меня теперь нет. Спасибо. Благодарю я стюардессу и устраиваюсь в кресле. Следующим в самолет заходит мой сын. Когда он улыбается стюардессе, она тихонько вздыхает. Ну, конечно. Женщины начали вздыхать по Жульену, когда у него еще голос не сломался. «Вы вместе?» — спрашивает она. Он только что еще немного вырос в ее глазах, а как же, такой заботливый сын. Да, но соседние места взять не получилось. Я на три ряда дальше. Он протягивает ей посадочный талон, одаривая одной из своих неотразимых улыбок, и засовывает мой чемодан и свою сумку на багажную полку. «Ну, с этим мы что-нибудь придумаем», — обещает стюардесса. Я смотрю в окно, ожидая увидеть бетон взлетной полосы и суетящихся рабочих в оранжевых жилетках, но вижу только свое отражение. «Огромное спасибо!» Жульен усаживается рядом со мной и пристегивается. Самолет уже полон, а симпатичная стюардесса предложила нам шампанского. «Итак», — после долгого молчания начинает сын, — «приглашение». «Приглашение», — вздыхаю я. «Да, с него все началось. Или им закончилось, это как посмотреть. Встречи. В Париже. Не понимаю. И не надо». Он берет меня за руку, крепко, но не слишком, успокаивает. В его лице я вижу всю свою жизнь. Ребенок, родившийся, когда я уже сдалась. Красота, которая меня давно покинула. В его глазах моя жизнь. «Я понимаю, что ты хочешь мне что-то рассказать, но тебе тяжело. Начни сначала». Я не могу не улыбнуться. Мой сын такой американец. Он думает, что жизнь можно просто рассказать от начала до конца. Не понимает, что иногда, пожертвовав чем-то, забыть об этом уже нельзя. А откуда ему знать? Я сама его от этого оберегала. И все же я в самолете. Лечу домой. И у меня есть возможность изменить свой выбор. Отказаться от решения, принятого, когда боль была еще свежа, а будущее, вырастающее из прошлого, в котором нет места лжи, казалось невозможным. Позже. Говорю я. И на этот раз серьезно. Я расскажу ему о своей войне и о своей сестре. Не все, конечно, не самое страшное, но обязательно расскажу. Достаточно, чтобы он узнал меня почти настоящий. и не здесь. Я устала. Я откидываюсь на спинку огромного кресла первого класса и закрываю глаза. Такое уж тут начни сначала, если думать я могу только о конце.